Глава 17. Шок. Лика. Александр Валерьевич, тот самый доктор Ковалёв, один из лучших женских докторов в нашем городе, хмуря брови, изучал мою историю болезни. «Да, однако же, милая моя, потрепал вас тогда тот злополучный грипп. Он просто обрушил ваш иммунитет. Неудивительно, что потом болячки посыпались на вас, как из рога изобилия. Ну ничего, ничего. И не такие случаи бывали за мою многолетнюю практику. Значит так, что у нас тут? Ага. Предварительный диагноз — бесплодие. Ну, это мы еще посмотрим». «Как раз насчет «посмотрим», — пролепетала я. «Дело в том, что я в последнее время как-то странно себя ощущала, а вчера вечером меня даже стошнило ни с того ни с сего». А сегодня утром я сделала тест на беременность, и он оказался положительным. «Вот оно как», — удивился Александр Валерьевич. «Любопытно. Ну, давайте посмотрим на аппарате УЗИ, что у нас там. Или кто?» Я до конца не могла поверить в эти две полоски на тесте. «Ну как такое может быть? После всех неутешительных прогнозов врачей?» Все утро я терзалась сомнениями и даже не сказала ничего Стасу. Решила, что сообщу после посещения доктора. Обо всем знала только Эля, но с нее я взяла обещание молчать. И вот, вопреки моим сомнениям, сейчас на экране УЗИ я могла наблюдать, как внутри меня резвится малыш. Сейчас ему около 8 недель. Уже можно было при многократном увеличении различить очертания головки и конечностей, а его рост составлял около 3 сантиметров. Глядя на экран, я словно во сне слушала голос Александра Валерьевича, который комментировал то, что видел на экране, и заполнял протокол исследования. «Да, вот как в жизни бывает, Лика. Записались вы ко мне лечить бесплодие, а будете теперь у меня на учете по беременности стоять», — хохотнул доктор. «Чудеса, да и только. Кто сказал, что их не бывает?» «Да», — ответила я заторможенно. «Мне казалось, что все это происходит не со мной. И это не я сейчас лежу на кушетке, пока на экране УЗИ аппарата шевелится малыш, который уже живет внутри меня. Внутри меня? Боже, внутри меня зародилась и развивается новая жизнь? В самом деле?» Осознание этого факта вспыхнуло в мозгу, как фейерверк, отчего даже сердце забилось быстрее. Не думала я, что так скоро стану мамой. Но жизнь распорядилась по-своему. Перед тем, как меня отпустить, Александр Валерьевич посоветовал мне пока что в первые недели побольше лежать, если чувствую усталость и тяжесть внизу живота. Спать, если хочется, дал рекомендации по питанию и выписал гору анализов. Я вернулась домой и тут же ощутила, что хочу есть. Однако, осмотрев содержимое холодильника, поняла, что ничего из того, что там имеется, меня не привлекает. Вспомнился тот самый салат с авокадо и лососем, съеденный мной недавно в кафе. Вот, вот чего я хочу. К счастью, все необходимое для этого салата у нас имелось, и я быстро нарезала себе целую пиалу. Попробовала набрать Стаса, чтобы сообщить ему новость о своей беременности, но телефон оказался отключен. Отправила ему в мессенджер фотографии теста и снимка УЗИ с подписью «Вот такое вот бесплодие». Интересно, какими будут его первые слова, когда он мне позвонит? При мыслях об этом я так растрогалась, что невольно ощутила, как по щекам скатились слезы. За одно только утро и начало дня я испытала настоящий букет эмоций. Волнение, изумление, шок, оцепенение, эйфория, радость, грусть, ностальгия, опять волнение, снова эйфория. Мамочки родные, это вообще не я, честное слово. Эмоциональные перепады — это не про меня. Я никогда не была к ним склонна. А теперь я сама себе казалась каким-то флюгером, которого ветром мотыляет из стороны в сторону. В воспоминаниях вдруг ожил образ покойного папы. Таким бы замечательным дедушкой он был. Как и отец Стаса. По его воспоминаниям, он был прекрасным семьянином. Эта мысль вызвала новые потоки слез, и я просто не знала, как их остановить. Снова накатила сонливость, и я, не став с ней бороться, легла спать на диван в зале, где висел экран телевизора. Когда я проснулась, за окном уже садилось солнце, разливая по небу закатные краски. Телефон несколько раз завибрировал. Может быть, это Стас? Но это оказался какой-то незнакомый номер в мессенджере с совершенно непонятной аватаркой. И с этого номера мне пришло несколько фотографий. Что бы это могло быть? Открыв сообщение, я увидела фотографии, и внутри меня разлился мертвенный холод. На них был Стас вместе с какой-то девушкой, и они целовались. Их фотографировали в профиль. Лицо девушки скрывали волосы. Длинные, прямые и чёрные. Среди наших знакомых я таких не припомню. Незнакомка прильнула к нему, и ее руки обхватили лицо моего жениха. Минут пять я просто смотрела на фотографии, сидя в полном оцепенении. Казалось, что меня ударили под дых, выбив из легких весь воздух. Мне даже стало трудно дышать, и я попыталась сделать глубокий вдох. Увиденное никак не укладывалось в голове. Казалось, что это какой-то страшный сон или жестокий розыгрыш. А может быть, здесь какая-то ошибка, и это не мой Стас? Преодолев страх, еще раз посмотрела на экран смартфона и с ужасом поняла, что никакой ошибки тут нет. Это действительно мой жених. Его бледно-голубую рубашку поло с синим воротничком и темно-синие джинсы я узнала безошибочно. Дышать стало еще труднее, а в груди будто пробили дыру, из которой вытекло все самое светлое, что наполняло меня все это время, пока мы были вместе. Выходит, у Стаса есть любовница? Или содержанка? Уровень его дохода вполне позволяет жить на две семьи. Только вот это никак не вязалось с тем Стасом, которого я узнала за это время. Он презрительно относился к теме неверности. Уверял меня в том, что не приемлет в отношениях обмана, тем более, что сам когда-то обжегся на этом. И что же выходит? Неужели я все же ошиблась в нем? Когда-то ошиблась во Владе, а теперь вот... Только с Владом нас ничего не связывало, а со Стасом отныне мы были связаны ребенком. Видимо, я все же плохо знаю Станислава. Наверное, среди богатых мужчин это даже престижно. Жена, любовница. А то и не одна. Или это накатили старые чувства? Господи, ну за что мне это? Меня словно окатило ледяной водой. Что же мне теперь делать? Я ощущала такую растерянность, что на несколько минут просто застыла, глядя в одну точку. «Ну уж нет, такого отношения к себе я не потерплю», — рыкнула я сквозь зубы. Если я простая девчонка, это еще не значит, что со мной можно играть как с куклой. Вспомнились его слова. Жаркие признания в пылу страсти. Обещания, данные во время серьезных разговоров. Ведь это были не просто слова. Стас и в самом деле не был пустословом. И все сказанное он подтверждал поступками. Он оберегал меня, заботился, искренне переживал. Но как, Господи, как так вышло? Взгляд упал на наше совместное фото в рамке сейшельских каникул, стоявшее на камине. На нем он так нежно меня обнимал, прижимая к себе как самое ценное, что есть у него в жизни. Слезы тут же затопили мои глаза, и я пулей бросилась в спальню. По пути открыла чулан под лестницей, где хранились дорожные сумки и чемоданы. Взяла оттуда самую компактную. Все равно все вещи сейчас не смогу забрать. Потому что их слишком много. Я перевезла сюда абсолютно все. В моей квартире осталась только мебель и крупная бытовая техника. Какое счастье, что я не стала спешить с продажей квартиры, и мне не нужно сейчас ломать голову, куда же ехать на ночь глядя. Быстро покидав самое необходимое в сумку, я положила туда все свои документы. Остальное заберу на днях, когда найму грузовое такси. Что ж, Лика? Твое счастье было недолгим. Но каким головокружительным? К хорошему быстро привыкаешь. Но теперь придется снова вспомнить, каково это — надеяться только на себя любимую. в душе поселилась отравляющая горечь, от которой хотелось просто выть. Слезы катились градом по щекам, в голове царил туман, и я ощущала себя словно в каком-то жутком дурмане. Стас так и не перезвонил мне. На эмоциях я попыталась позвонить той загадочной незнакомке, приславшей мне фотографии, но она сразу занесла меня в черный список. Вот же дрянь. Собрав сумку, я вызвала такси. В ожидании водителя я просто сидела на кровати в спальне и плакала в голос. Пару раз меня набирал незнакомый номер, но я не взяла трубку. Наверняка какие-нибудь мошенники, как это было утром. Их в последнее время развелось, как грибов после дождя. Приложение оповестило о том, что водитель подъезжает. Я спустилась на первый этаж. Фотографии с любовницей переправила Стасу. Пусть полюбуется. «Хорошо смотритесь», — добавила подпись. На белом листе бумаги для печати оставила короткое послание. «Спасибо за прекрасные мгновения, проведенные вместе. Жаль, что это продлилось не всю нашу жизнь, как ты обещал. Но я так же, как и ты в свое время, не прощаю измен. Забудь о моем существовании. А это можешь подарить своей подружке. Уверена, ей понравится». На листок с посланием легли золотые серьги с бриллиантами, помолвочное кольцо с таким же крупным бриллиантом и ключи от моей Ауди. Что ж, Белецкая, поиграла в принцессу и хватит. Пора возвращаться к жизни Золушки. Ключи от дома и ворот пока оставила себе, потому что завтра еще планировала вернуться за вещами. Обернулась на дом, который за такой короткий срок стал мне родным. Сердце кольнуло острой иголочкой грусти. И дело было не в его роскоши, а в тех воспоминаниях, что я с тоской оставляла здесь. В атмосфере тепла и уюта, что неизменно царили в нем. В голове промелькнула мысль, что я снова вынуждена покинуть дом, к которому привязалась. Да что ж это за судьба у меня такая? На глаза вновь набежали слезы, и я их тут же смахнула. Мне не хотелось привлекать лишнее внимание таксиста к себе. И вот меня снова встречают стены моей городской квартиры. Достав из шкафа постельное белье, я разложила и застелила им диван. Низ живота снова неприятно тянуло, а еще, несмотря на стресс, мне жутко хотелось есть. Я заказала в кафе напротив моего дома двойную порцию овощного салата с авокадо и лососем. Интересно, этот салат мне когда-нибудь надоест? Потом вспомнила, что в этом кафе нет доставки и возможен только вынос. Ворча на свою невнимательность, я надела джинсы и футболку и, прихватив смартфон и карточку, отправилась за вожделенным салатом, мысли о котором становились все навязчивей. Это что же, у меня все время будет такой жор ненормальный? Мысли роились в голове, подобно пчелам в улье. Неужели я стану матерью-одиночкой? Одна воспитывать своего ребенка, как мой папа когда-то? Мамочки, да я же морально к этому не готова. Как я одна-то справлюсь? Это же нереально. Да, у меня есть любящие родственники по отцовской линии. Только вот они живут совсем не близко и работают. Папа к тому времени, как со мной один остался, хотя бы уже работу имел, звание, определенную репутацию в военных кругах. И я уже не была младенцем. А какая ситуация у меня? Нужны финансы. А финансы мне обеспечивают мои модельные контракты. Только вот как мне продолжать работу, будучи беременной? Ладно, духи. Там больше портретные снимки требуются. Но что делать с договором на работу у братьев Васильевых? Что они скажут, узнав о моем положении? Кому нужна беременная модель на подиуме? В голове крутилось столько вопросов, ответов на которые я пока не находила. Меня мучило чувство неопределенности и двойственные эмоции. С одной стороны, я четко понимала, что не готова одна воспитывать малыша. Нет, препятствовать общению Стаса с ребенком я не намерена. Только вот еще неизвестно, будет ли он вообще принимать участие в его воспитании. Но даже если и будет, мы все равно уже не семья. Мне было страшно в этом признаться, но я действительно не готова к такой жизни. Мне и одной хватало сложностей, а с ребенком мне будет еще тяжелее. Но при мысли о том, чтобы пойти и сделать аборт, мне становилось невыносимо горько. И накатывала такая жалость к этому маленькому человечку, который оказался заложником жизненных обстоятельств своей доверчивой мамы. Божечки, да я уже сейчас понимала, что если пойду на это, у меня останется настоящая психологическая травма на всю жизнь и непроходящее чувство вины. Ведь я уже успела срастись с мыслью о том, что скоро стану мамой. Ощутить эту незримую связь с той маленькой жизнью, что зародилась и развивается во мне. Охо-хо, что же мне делать? На улице моросил мелкий дождик, но когда я покинула двор своего ЖК, он усилился, превращаясь в ливень. Накинуть сверху дождевик перед выходом оказалось хорошей идеей. Хоть не промокну. Память тут же услужливо подкинула воспоминания о том самом дне. Также шел дождь. На мне был этот же дождевик, парковка, улыбчивый незнакомец. Судорожное дыхание вырвалось из груди, а по щекам вновь побежали слезы. Я уже понимала, как сложно мне будет забыть Стаса. Как глубоко он пророс во мне. Кажется, только сейчас я осознала это в полной мере. Проходя мимо остановки общественного транспорта, я услышала, как меня позвал знакомый голос. «Лика, Белецкая, ты ли это?» Обернувшись, я увидела свою классную руководительницу. «Здравствуйте, Анна Викторовна», — поздоровалась я, стараясь выглядеть беззаботной. «Как у тебя дела, красавица? Видела твои фото в газете и в интернете на губернаторском балу, потом в рекламе духов даже. Да ты молодец, Лика», — воскликнула она. «И принца своего нашла?» От ее слов тяжко заныло в груди, но я не подала вида, приклеив на лицо фальшивую улыбку. Резкий звук тормозов, нервные гудки автомобилей и громкий рев мотора привлекли наше внимание. Мы одновременно обернулись в сторону дороги, по которой, повредив уже несколько машин, прямо на нашу остановку с сумасшедшей скоростью несся огромный белый внедорожник. Люди на остановке закричали, и, кажется, среди этих голосов был и мой крик, но я даже не успела это осознать. Машина на полной скорости влетела в толпу людей, раскидывая нас как щепки. Мы с Анной Викторовной успели только отбежать на несколько шагов, но куда нам против скорости огромной железной махины? Люди, отлетевшие от капота машины, сбили нас с ног. Резкий удар головой об асфальт, и меня поглотила чернота.